Шаг 12. Полностью освободите свой ум. Если в него что-либо приходит, если он за что-нибудь цепляется, то просто отбросьте это, освободите ваш ум от всех вещей. Вы это можете. Оторвите ум от всего, к чему он привязан, или же можно оторвать все эти вещи от ума. Результат будет тем же. С каждым вдохом и каждым выдохом освобождайте свой ум, делайте его свободным от всего, за что он цеплялся. На этом мы заканчиваем работу над третьей тетрадой, в результате выполнения которой ум приобретает осознанность.